кое-что об умении продавать. Бывало так, что человек, которому я рассказал о возможностях бизнеса, говорил мне: «Знаете, Александр, это действительно интересная возможность, но дело в том, что я не умею продавать». Должен признаться, уважаемые слушатели, что поначалу меня тоже несколько беспокоило это сомнение. До тех пор, пока я не увидел, что, занимаясь бизнесом MLM, я продолжаю делать то, что делал всегда. Как это понимать? Очень просто. Все мы всю свою жизнь занимаемся продажами. Каждый день. Мы продаем свою внешность, время, мастерство, идеи, мнения, навыки, знания и просто информацию. На самом деле продажа – это когда мы что-то кому-то даем с тем, чтобы получить что-то желанное для себя. Девушка, тщательно ухаживающая за своей фигурой и имиджем, делает это большей частью для того, чтобы произвести впечатление на тех, кто ее увидит. Проходящие мимо нее парни оборачиваются, мужчины делают комплименты. Окей, продажа состоялась. Мужчины получили эстетическое удовольствие, девушка – энергию, необходимую для подпитки ее уверенности в себе. Сколько людей работают по 8 часов в день, 5 раз в неделю? Что они делают? Они продают время и мастерство, ежемесячно обменивая свои профессиональные навыки и 160 часов своего времени на 200-300, чаще всего, долларов работодателя. Какие ваши любимые книги? Музыка, мороженое, мясное блюдо. Откуда вы все это узнали? Кто-то когда-то продал вам идею. Зачем он это сделал? Потому что это приятно. Приятно давать советы, рекомендации, делиться своим опытом. Вообще приятно делать что-то хорошее другим людям. Это поднимает нас в собственных глазах. Вы посмотрели в кинотеатре фильм, который произвел на вас большое впечатление. Что вы делаете сразу же после этого? Делитесь своими впечатлениями со своими друзьями и знакомыми. Кто-то из них говорит: «Да чего тратить деньги, когда можно через пару месяцев увидеть все это по телевизору?» Другой говорит: «У меня нет времени». Третий же, четвертый и пятый идут посмотреть на то, что вам понравилось. Что делают те из них, которым это кино также пришлось по вкусу? То же, что и вы. Рассказывают об этом своим друзьям и знакомым. Продажа идет полным ходом. Владельцы кинотеатра процветают. Благодаря вам и таким, как вы, что достается вам? Чувство глубокого удовлетворения. В бизнесе MLM вы делаете то же самое. Вы делитесь с людьми. Вы продаете им идею того, как они могут изменить свою жизнь, с той лишь разницей, что компания, партнером которой вы являетесь, платит вам за это деньги. Деньги достаются не владельцу кинотеатра, а вам. С чем связано отрицательное отношение некоторых людей к продажам? С тем, что они считают, что для того, чтобы что-то продать, надо быть навязчивым. Однако это ошибка. Навязчивость и бестактность никогда и никому успеха не приносили. Наша задача в этом бизнесе – показывать возможности, отвечать на вопросы и консультировать. Какое решение после этого примет человек – это его выбор. И еще, несмотря на то, что деньги в этом бизнесе мы получаем от товарооборота, продажа товара, как таковая, занимает в нем не столь важное место, как может показаться на первый взгляд. Для того, чтобы стать обладателем крупного и даже очень крупного дохода, большую часть усилий имеет смысл направить на привлечение в бизнес новых партнеров и на оказание поддержки тем, которые уже есть. Что же касается продажи продуктов, вполне достаточно научиться делать 100, максимум 150 долларов личного товарооборота в месяц от 25 до 40 долларов в неделю. Вот вам и все продажи. Как вы уже имели возможность увидеть, любое достижение в бизнесе MLM является результатом выполнения простых, повторяющихся действий. Тем не менее, для того, чтобы добиться в этом бизнесе сколько-нибудь значительных результатов, кое-чему необходимо научиться. А как же иначе? Обычно человек тратит не менее 5 лет на то, чтобы приобрести специальность, позволяющую ему зарабатывать 300, 200, а то и меньше долларов в месяц. В бизнесе MLM нет необходимости ждать так долго. В бизнесе MLM 12-18 месяцев необходимо потратить на то, чтобы начать зарабатывать 700 и более долларов в месяц. 12-18 месяцев вы создаете бизнес и обучаетесь одновременно. А чему здесь учиться? Поначалу необходимо получить основные знания о продукте, который производит ваша компания. Научиться тому, как правильно и эффектно рассказывать о возможностях бизнеса. Как отвечать на возникающие у людей вопросы и помогать им преодолевать сомнения. Как качественно, и эффективно помогать своим партнерам, передавая им свой опыт? Где взять все эти знания? Кому задавать появляющиеся вопросы? С кем посоветоваться, когда в этом возникает необходимость? Наконец, с кем поделиться сомнениями, которые так или иначе время от времени могут возникнуть? Для достижения успеха в этом бизнесе нам необходимо оказывать поддержку нашим партнерам. При этом иногда мы сами в ней нуждаемся. Где ее взять?